Княгиню Голицыну к переселению побудили другие причины. Все эти имения, находящиеся в руках арендаторов, заброшенные, забытые польскими помещиками, приносили чрезвычайно мало доходу в сравнении с великороссийскими деревнями. Она хотела личным присутствием стараться его умножить. Часто-часто вздыхала она о своей Зубриловке. В благословенной стране, среди роскошной природы, она жила как в пустыне. Вокруг были одни крупные поместья, и самые ближние соседи во 100 верст. Все ее навыки, все ее вкусы были старинные русские. Кому было угождать им, кому было разделять их с нею? Конечно, она бы могла собрать рассеянных в округе шляхтинок, но как их подпустить к себе? В глазах ее они стояли ниже ее служанок. Одна своя семья и живущие в ней составляли ее бессменное, единообразное общество. Поутру она занималась делом, за обедом хорошо кушала и по большей части одни русские блюда. После обеда она сидела за столиком в софе, как изобразил ее Державин. Скука ее одолевала. «Что бы нам делать?» — иногда говорила она. «Чего бы нам поесть?» И моченые яблоки, и рябинная пастила, и брусничная вода, и клюквенный морс, и морожка в сахаре, иногда просто липовый мед — все северные лакомства, предпочтительно южным плодам, сменяли друг друга, чтобы прогонять нашу скуку. Добрая, сердитая княгиня, истая боярыня, несмотря на твой постоянно угрюмый вид, на твои страшные иногда взоры, я чту, я люблю твою память. Прости мне мою откровенность, ты теперь в обители вечной истины и дозволишь мне говорить ее о тебе. 10 сыновей родила княгиня Голицына мужу своему, и один только из них умер в малолетстве. Старший, князь Григорий, при рождении был пожалован гвардии капитаном, как первенец из внуков Потемкина, то есть сыновей его племянницы. Император Павел при вступлении на престол сделал его тогда 17-летнего мальчика полковником и своим флигель-адъютантом, а года через полтора – генерал-адъютантом. Тут нет ничего мудреного, и цари могут, когда им угодно, жаловать новорожденных фельдмаршалами. Но вот что удивительно, он несколько времени управлял военной канцелярией и докладывал по делам ее государю. Следственно, был вроде начальника штаба. Кто его знал и прежде, и после, тому это покажется вполне непонятным. Он лицом походил на отца, хотя был красивее его и ростом выше. Не имел пылкого характера матери, но у нее заимствовал страсть первенства над мелкими людьми. Его воспитывал какой-то барон Эйбен, который даром что немец, ни сам ничего не знал, ни его ничему не учил. Много придется мне говорить об этом человеке впоследствии времени, теперь сказанного здесь почитаю достаточным. Второй сын, 18-летний князь Федор, не только в нашем маленьком обществе, но и в самом блистательном, многочисленном, был бы замечателен. Получив столь же плохое воспитание, как и братья, он приобрел, однако же, в большом свете этот хороший тон, который человеку, одаренному умом, дает так много средств его выказывать, а неимущему скрывать его недостатки. Более всего, помогает он обходить затруднительные вопросы, которые могли бы изобличить в невежестве. имея самые поверхностные познания, можно с ним прослыть едва ли не ученым. Во Франции, где родился он, прикрывались им пороки и даже злодейства, пока революция не истребила его как бесполезный покров.